120. Сын мой, не пора ли оставить всякое сомнение в моей неотъемлемой близости? В близости, владыки, не сомневайся. Усиляй общение, и ты дай высшую меру напряжения и готовности. Приучать свой организм к вибрации моей. Хочу ощущать тебя пламенно-звучным ко мне. Если беспредельность во всем, то и качества, указуемые, можно утончать и усиливать до беспредельности. Углуби осознание близости и общения, ибо с тобою я. Для человеческого сознания существует лишь то, на что оно направлено. Направь на меня сознание, расширяя и углубляя канал соединительный. Мною звучи. Звучать владыкою — это ли не достижение? И станешь ты огненно звучащим. Лиру волшебную, чуду подобную открою тебе. Семиструнная арфа духа, чудесный дар Аполлона, солнечного бога, огнем моим, огнями зажгу в тебе. И станет звучание пламени жизнью твоей, ибо ты существо огненное. Уже звучишь на луч мой, созвучь идет крещендо. Все мешающее убери. Что поставишь между мной и собой препятствием? Обещанные возможности уже осуществляются в жизни твоей. Утром свидетельство близости дал. Пусть свободно льется мысль твоего, владыки, в сознание твое, поверх замолкших и смирившихся оболочек. Да, да, и Матерь готовится к величию часа. Если ты ждал, то как же ждала она? Если ты созвучишь и ответствуешь, то как же созвучит она, и если тебе тяжко порой, то кого же ей? Всеми центрами, космическим волнам и планетным нагнетением отвечающей. Подумай о ней, крест жизни несущий и нагружение за вас и за многих. Но вы помогаете и разделяете нагружение за миллионы тунеядцев. Но минуты слабости ваши, когда нагружение ее вами неразделяемое увеличивается, ибо в минуты слабости духа не можете разделять нагружение наших, надо исключить в эти дни особой ответственности. Потому я призываю к единению и оказываю особое доверие, а помощи указую. Матери, помоги устремлением к ней нераздельным, ибо нераздельным и в духе она и я. Не разделяй нас в сознании своем. Ибо наша близость и слияние перешли границы разделения. Воистину, я в ней, и она во мне. И как я чую состояние устремления твое, так же чует и она. Потому мысль к ней направь для укрепления. Ты ей ближайший, тебе она доверяет себя всецело. Между вами нет элементов средостения и несогласованности. Встречи ждет, и не напрасно, ибо поручился за тебя. Поручительство обусловливает поручение. Велико поручение твое. Мою весть понесешь миру величие и достоинство духа, властью, наделенной от имени моего, и матери говорить и действовать, огненный меч духа получаешь. Потому зорок будь. Огни уявления власти растущей явно отмечай, в ощущениях уявляется, и помни. Огненной мощи твоего владыки противостать ничто не может без поражения. Этой мощью действий даю власть тебе во всем пределе твоего осознания помощи моей в себе. Дерзай, чадо, сын мой любимый, дерзай. Утвержу дерзание самое дерзновенное, утвержу о мощи дерзания свидетельствую и силу его в тебе утверждаю.